Явление 12. Те же и Скалозуб, потом Молчалин. Фамусов. Сергей Сергеевич, запоздали, а мы вас ждали, ждали, ждали, подводит Хлёстовый. Моя невестушка, которой уж давно об вас говорено. Хлёстова, сидя. Вы прежде были здесь, в полку, в том, в гренадерском? Скалозуб басом. — В его высочество хотите вы сказать? Новоземлянском, мушкетерском? Хлёстова. — Не мастерица я полки-то различать. Скалозуб. — Оформенные есть отлички. В мундирах выпушки, погончики, петлички. Фамусов. — Пойдемте, батюшка, там вас я насмешу. Курьезный вист у нас. За нами, князь, прошу. Его и князя уводит с собою. Хлёстова, София. Ох, я точнёхонько избавилась от петли, ведь полоумный твой отец. Дался ему трех сажень, удалец, знакомит, не спросясь, приятно ли нам, нет ли. Молчалин подает ей карту. Я вашу партию составил, мосьё Кок, Фома Фомич и я. Хлёстов. Спасибо, мой дружок, — встает Молчалин. — Ваш шпиц, прелестный шпиц, не более наперстка, я гладил все его, как шелковая шерстка. Хлёстов. Спасибо, мой родной, — уходит за ней Молчалин и многие другие.